шагом поспешным пришед к кораблю на песчаное взморье. Близ корабля я на бреге нашел всех товарищей верных, стонущих громко, из глаз изобильные слезы льющих. Как запертые в закутах телята, увидя идущих с паствой коров, напитавшихся сочной травой луговою, все им навстречу бегут из-за град, вырываясь тесных, все окружают мыча возвратившихся с пажити маток, так побежали толпою, увидя меня издалека, спутники все мне навстречу. И сильно проникло их сердце радость, как будто бы в родную они возвратились Итаку, в наше отечество милое, где родились и цвели мы. Горько заплакав, они мне крылатые бросили слово: «Радостно нам возвращение твое, повелитель, как будто бы в наше отечество, в нашу Итаку мы вдруг возвратились. Но не скрывайся, скажи, где товарищи, что их постигло?» Так говорили они, вопрошая, им так отвечал я: «Прежде, друзья, совокупную силой корабль на зыбучий берег втащите. В пещере потом все богатства и снасти скройте, потом соберитесь и следуйте смело за мною. К спутникам вас поведу я в святую обитель Цирцеи. Всех их питьем и едой веселящихся там вы найдете». Было немедля мое повеление исполнено ими. Но Еврилох, вопреки мне, хотел удержать их. Он, смело голос возвысив, товарищам бросил крылатое слово: «Стойте! Куда вы, безумцы? За ним по следам вы хотите в дом чародейки опасно идти? Но она превратит вас всех иль в свиней, иль в шершавых волков, иль в лесных густогривых львов, чтоб ее стерегли вы жилище. Там с вами случится то, что случилось в пещере циклопа, куда безрассудно наши товарищи следом за дерзким вошли Одиссеем. Он необузданный был их погибели жалкой виною.